Все, кто в жажде приходите, поспешили в тучные места. К водам тихим подходите, и верите на раму Христа. Даром все Господь дарует, даром с неба родирует. Попросите от Него, чудные дары Его. Кто воскрешной благодать?